Ну а также тут много где стояли настоящие боевые роботы. Причем те, что находились у входа, думаю, были активированы и выполняли роль охраны. Да и вообще кругом здесь было столько продвинутой техники, что буквально разбегались глаза. Первым делом направился к стойке, над которой большими буквами было написано: «Прием и оценка добычи. Здравствуйте. Вы хотели бы что-то продать нашему торговому дому?» — поинтересовалась у меня девушка. Человек, стоявшая у стойки: герой, Д. Человек, 96Е, уровень 31. Хотя, приглядевшись, можно было достаточно легко отличить ее от людей с нашей планеты. Уж больно белоснежная в самом прямом смысле этого слова у нее была кожа. Да и так я уже несколько раз в этом мире уже встречал людей с самым разным процентом соответствия этому термину. Да, конечно, улыбнулся я ей, выкладывая пространственное Д-ранговое кольцо, а также несколько мусорных карт. Предметы тут же поднялись в воздух, подлетев к девушке, которая, по всей видимости, использовала для их передвижения телекинез. «Спасибо, что принесли свои товары именно нам», — вновь дежурно улыбнулась она. Однако теперь в ее взгляде было значительно больше интереса, нежели прежде. Видимо, большинство прежних ее посетителей приходило просто поглазеть, ну или пыталось сдать какую-нибудь ненужную ерунду. «Кольца такого ранга мы покупаем за 700 ОС. Е-ранговая карта «Хитиновый покров» будет стоить, к сожалению, всего 44 ОС из-за того, что насекомые не самые частые гости в нашем мире, а именно они являются основными скупщиками подобных карт. Ну а полная стоимость того, что вы нам принесли, оценивается в 921 ОС», — произнесла она, но после некоторой паузы продолжила: «Я хотела сделать вам стальной жетон нашей гильдии, с которым вы всегда сможете обменять эти средства у любого из наших сотрудников, но советовала бы вам продать еще что-нибудь. Если вы продаете или обмениваете в течение звездного круга товаров более на 1000 системных очков, то вы имеете право получить серебряный жетон, который дает возможность проходить на второй этаж нашей торговой гильдии и бесплатно пользоваться едальней и напитками таверны, расположенной на втором этаже. Очень интересно. Хотя, если кто-то приносит им прибыль, то почему бы и не сделать ему VIP-статус с возможностью бесплатной кормежки? Их звездный круг – это чуть больше нашего месяца, а 1000 ОС – это 250 золотых. Много в нашем мире могут позволить себе потратить 250 золотых в месяц или сумму, равноценную им. Вот то-то же и оно. Докидываю туда еще несколько системных карт и через несколько минут получаю серебряный жетон. Маленький квадратик серебристого цвета, по всей видимости, с каким-то чипом внутри. Ну а дальше я отправился на прогулку, притом пока только по первому этажу. И скажу я вам, чего здесь только не было: лазерные пистолеты, какие-то фантастически выглядящие стволы, но стреляющие системными иглами, плазменное оружие, а также различные небольшие роботы и охранные системы. Ну и чего говорить, стоило все это тоже немало. И если за обычный лазерный пистолет просили около 15 очков системы, то вот уже за охранную турель или небольшого защитного робота стоимость могла достигать сотни и больше системных очков. Тут все уже зависело от комплектации того, что ты хотел получить. Были тут, кстати, как обычные, так и техномагические доспехи порядка 10 самых разных комплектаций. Как правило, и у тех, и у других стояли батареи, питающие комплекс встроенных искусственных мышц, значительно усиливающих своего носителя. Вот только техномагические, как правило, отличались еще тем, что имели встроенный накопитель маны на 1000 единиц, и за счет этого запаса обладали небольшим защитным куполом, а также имели до несколько привязанных прямо к костюму карт. Ну и ранг таких костюмов был всего лишь Е, то есть даже то, что носили рядовые полудемоны на планете-тюрьме, было лучше того, что здесь предлагалось. Хотя, возможно, это потому, что здесь только первый этаж, а выбор на втором окажется значительно лучше. Таким образом, я часа два слонялся по торговому залу, рассматривая всякие новинки и прочие диковинки. Вот только вскоре любопытство мое пересилило, и я решил подняться на второй этаж. От консультанта я уже вкратце знал, что там, как выглядит и вообще как работает. На входе там стояли сурового вида короли людоящеров, вооруженные каким-то симбиозом копья, явно соединенного с каким-то энергетическим оружием, да и уровни у них были более чем высокие. Герой, значок защиты авторского права, король людоящеров, Д, уровень 47, герой, значок защиты авторского права, Король людоящеров, Д. Уровень 43. Вот только, увидев мой жетон, они сразу же расступились, освобождая мне дорогу и расплываясь в весьма грозном оскале, который сами наверняка считали дружеской улыбкой. Сам второй этаж делился на несколько секций. В одной из частей солидно одетые игроки, развалившись в мягких креслах, неторопливо беседовали между собой, попивая какие-то напитки. Они проводили меня любопытными взглядами, после чего вновь продолжили свои беседы. Я же направился в так называемые отдельные комнаты. И да, для VIP-персон тут были такие. Сами такие комнатки были достаточно небольшие. Посреди такой комнаты стояло довольно большое кресло, при этом способное подстраиваться под фигуру клиента. Ну а впереди стоял стол с большой кнопкой в середине. Стоило мне на нее нажать, как передо мной раскрылась объемная голографическая картина. В ней были представлены все подразделы этого торгового дома. И что гораздо более важно, выбора товаров тут было гораздо больше. Притом, если на первом этаже максимум, что могли купить покупатели, так это небольшую летающую лодку, так тут я мог купить даже небольшой космический корабль. Правда, и цены на такие машины начинались от 2000 системных очков. Продавались тут и массивные стационарные турели, и даже что-то вроде гусеничных танков. Притом часть этих машин явно выглядели как переделанные механоиды, которых я ранее видел у нашего знакомого Каджета. Ну и чего греха таить, больше всего мне понравились дроны. Тут были как мелкие разведчики, которые, будучи подключенными к своему хозяину, были способны в реальном времени обрисовывать твою системную карту и помечать на ней вражеские объекты, так и полноценные боевые дроны, способные нести на себе мощное ракетное вооружение. Вот только на то, чтобы здесь закупиться, 1000 ОС, что хранились на моем серебряном жетоне, мне точно не хватит. А значит, тут уже можно продать что-то более существенное и при этом ненужное, а чем я точно не смогу воспользоваться. Хотя я, кажется, знаю, что это будет. Глава 11. Дорогие и хорошие игрушки. Ну и таких ненужных мне карт было целых 4 штуки. Император школы быстрых ножей, значок защиты авторского права. Император школы 9 ветров, значок защиты авторского права. Император школы грозового молота, значок защиты авторского права. И император школы 12 клинков, значок защиты авторского права. Мне они совершенно не подходили, так как получить эти боевые школы я все равно не смогу. А вот для обладателей этих самых боевых школ это было бы самое настоящее сокровище. Ведь с такой картой они сильно увеличивали свой шанс прорваться с ранга великого мастера 5 уровня до этого самого императора. А сделать это, насколько я понял, было невероятно сложно, и только у одного из 1000 великих мастеров получается такое провернуть. Тут же в интерфейсе выбрал пункт «Сдать добычу», и в столе передо мной открылась ниша, в которую я и положил карту. Император школы 12 клинков, значок защиты авторского права. После этого ниша закрылась, а в углу моего голографического меню начало медленно мигать слово «Ожидайте». Ну а спустя минуту, в центре меню выскочила и вовсе удивительная надпись. «Внимание! Ваш товар оценен в 34564 ОС. Вы согласны обменять его?» «Да нет, охренеть!» А такие карты и впрямь оказались очень и очень востребованы. «Соглашаюсь», и в уголке меню цифра на моем счету меняется на указанную сумму. Не скажу, что такой продажей я совсем не спалился и совсем не привлек к себе излишнее внимание. Но рано или поздно такое все равно бы произошло. Ну а тут я теперь могу накупить себе дополнительно целую небольшую армию. Внимание! Все условия выполнены. Положите свой серебряный жетон в стол-приемник. Так, а это еще для чего? Впрочем, сейчас и узнаю. Опускаю туда свой жетон, а спустя минуту лючок вновь открывается, но жетон, что там лежит, уже золотого цвета. Поздравляем, вы выполнили все условия для получения золотого жетона. Продажа в звездный круг товаров на сумму от 10000 ОС. Вы можете подняться на 3-й этаж нашей гильдии или остаться в этом месте, где к вашему терминалу будут подключены дополнительные функции. Ну и, конечно, никуда идти я сейчас не собираюсь, ибо не затем сюда пришел, чтобы по этажам бегать. Торговое голографическое меню же вокруг меня вновь меняется, и скажу я вам, что теперь в нем можно купить абсолютно все. Тут есть сранговое оружие, броня, артефакты и, конечно, самые различные роботы. Да что там какие-то роботы. Сейчас мне доступны к продаже настоящие космические корабли самых разных модификаций. И оказывается, что то, что я наблюдал на местном космодроме, лишь малая часть всего этого многообразия. Да, с серебряным жетоном я тоже мог купить себе какие-то небольшие корабли, но все, что там было предложено, это небольшие машины, чаще всего мирного назначения. Здесь же я видел полноценный флот. Судя по картинке, которую я сейчас наблюдал, от прошлых хозяев этого мира на орбите планеты осталась висеть огромная космическая база, к которой были пришвартованы сейчас сотни самых разных кораблей. Притом именно на этой самой базе немалая часть из них и была построена. Ну и стоимости этого всего, конечно, также были космическими. Вот, например, большой торговый корабль стоимостью в 95 тысяч ОС. А вот, кажется, самый дорогой местный слот. Боевой крейсер с минимальным экипажем на 300 существ стоимостью в 284 тысячи системных очков. А еще с удовольствием для себя заметил, что, несмотря на то, что теперь мне была доступна покупка крутых местных сранговых техномагических бронекостюмов, мой доспех великого звездного палача с плюс-плюс значительно превосходил все, что тут было представлено. Далее, просматривая меню, обнаружил, что здесь продавалось десятка-полтора сранговых карт навыков. Это, видимо, торговый дом добавлял в каталог, чтобы разнообразить свои технические товары и заодно этим расширить свой ассортимент, чем и продолжать привлекать и удерживать своих клиентов. Каждая такая карта стоила по 20 тысяч очков и была без заполнения. Так, что из элитных товаров здесь еще есть. Аво. Кровь одного из младших богов-людоящеров. В. 1 капля. Стоимость 20 000 ОС. Кровь одного из младших богов-каджитов. В. 1 капля. Стоимость 20 000 ОС. Вот это цены. Притом кровь эта была даже не очищена от влияния своего хозяина, а значит, принявший ее мог попасть в подчинение такому младшему богу. Хотя, если ты весь из себя такой крутой каджит или людоящер, поднявшийся на торговле, то почему бы местным богам не продавать таким воротилам свою кровь? После этого сами торговые воротилы станут только сильнее и послушней. Для богов, по крайней мере, тут только одни плюсы. Да и для местных шишек, думаю, такое тоже было весьма выгодно. А еще подумалось про кровь жука, которая целыми бутылями находится в моем пространственном хранилище. Впрочем, пока выкидывать на рынок такой товар, думаю, точно рановато. Были тут, кстати, и услуги по перевозке грузов или пассажиров. Правда, чаще всего это делали с помощью все тех же порталов, открытие которых к нужной вам точке тоже можно было тут заказать. А также можно было заказать доставку с помощью космических кораблей. Правда, такой транспорт уже, как правило, работал внутри звездных систем и по большей части там, где портальная сеть не функционировала или по каким-то причинам работала плохо. Ну а еще тут же были две элитные услуги. Духовная звезда. Стоимость 15 000 ОС. В этой услуге тебя доставляют на какую-то базу, расположенную в непосредственной близости от звезды, очень сильно излучающей в духовном спектре. Ну и, судя по описанию, ты мог там спокойно жить под охраной местного гарнизона и спокойно за счет повышенного фона прокачивать этот свой параметр. Покинуть же базу можно было с любым очередным кораблем, которые ходили туда каждый месяц. Очень заманчивое предложение, хотя и имеющее ряд вопросов. Например, так называемый тур включал в себя максимальное время нахождения на базе всего в один год. По истечении этого времени нужно было или покинуть базу, или устроиться там на работу, принимая участие в ее обороне. А это как минимум значило, что там есть кто-то, кому наличие этой базы не нравится. Хотя когда такое меня вообще останавливало? Впрочем, второй так называемый тур был еще более интересен. И звучал он просто. Башня. Стоимость 25 000 ОС. Ну и лаконичное описание говорило, что за эту сумму вас могут доставить в одну из башен нашего сектора. Кстати, отсюда сразу возникает вопрос, а сколько вообще таких башен в нашем секторе? И не та ли это самая башня, в которую собирается в ближайшее время вторгнуться армия землян? Ладно, пока я ни в какие башни все равно не собираюсь. Сейчас мне нужно что-нибудь против очень сильных противников. И на такую роль отлично подходили тяжелые штурмовые дроны. Каждый такой дрон стоил баснословную 1000 очков системы. Зато эти машины имели режим маскировки, делающие их практически невидимыми, летали абсолютно бесшумно, имели защитное поле и были вооружены небольшим плазменным оружием. Ну а самое главное, каждый из них мог нести по 4 ракеты средней дальности с невероятно мощной взрывной частью. Вдобавок ко всему, доплатив по 20 системных очков, Каждый из них можно было помещать в карту, где они ничего не весили и не занимали места в хранилище. Ну и таких дронов я сразу заказал себе 15 штук. Так, теперь возьмем штук 6 стационарных турелей, ведущих огонь небольшими плазменными шарами и также имеющими защитные поля. Эти уже были значительно дешевле. Всего по 300 ОС за штуку, ну и по 200 ОС, чтобы их тоже поместить в карты. Ко всему этому вооружению шел небольшой прибор с встроенным искусственным интеллектом внутри, который мог управлять всем этим вооружением. В результате от хозяина не требовалось руководить каждой машиной лично, а лишь только отдать достаточно понятный приказ, что конкретно ты хочешь. Притом интеллект сразу известит тебя, если какая-то задача окажется для него непосильной и ее надо будет подредактировать. И тут возникает вполне резонный вопрос, а почему тогда все армии в этом мире не пользовались таким вооружением? А все просто, оно было достаточно дорого для обычных героев или игроков, ну и уничтожалось оно тоже весьма легко, ибо их защитные купола выдерживали всего несколько ударов средней силы заклинаний, после чего урон проходил напрямую по корпусу дорогой машины. Ну а роботов для починки этого оборудования в комплекте не предлагалось. Сразу уточнил этот вопрос, и точно, хозяин мог сдать поврежденные машины обратно торговому дому за часть изначальной цены, сами же машины разбирать не разрешалось, этакая защита своих технологий от копирования, ну и при убийстве врагов они не приносили самого главного, ради чего все обычно и делается, карт навыков и очков опыта, именно по этой причине я их тоже вряд ли буду часто использовать. Но вот в критической ситуации такая поддержка наверняка сможет спасти мне жизнь. Также взял запас ракет к своим дронам. Слава богу, с их генераторами подзаряжать их не требовалось, и энергии им хватит лет на 50 исправной работы. Так, что мне еще нужно? Также приобрел с десяток портативных ракетных установок для боевого отряда рабов. Ну и тяжелые плазменные ружья им, думаю, тоже не повредят, а еще всяких разных гранат и побольше, ибо хорианских у меня почти не осталось, и даже с такими тратами после продажи карты я оказался в плюсе, 2145 3400, 25 тысяч 25 тысяч. После этого ко мне пришел работник гильдии, который проводил меня в подвальное помещение, где мне выдали остатки моего товара, и если дроны и стационарные турели я взял в картах, то ракеты, плазменные ружья и гранаты пришлось загружать себе в хранилище прямо в ящиках. Выходил я из здания весь да нельзя довольный. Не каждый раз так хорошо дела проходят. Правда, я буквально чувствовал, что за мной словно кто-то наблюдает, а также знал о тех трех отслеживающих метках, что на меня поставили, пока я находился внутри. Вот только это все уже сущие мелочи. В открытую ко мне никто здесь не сунется, ибо закон, по крайней мере в центральной части города и у всех на виду, они соблюдают. Ну а дальше уйду на соседний слой реальности, сниму метки и перемещусь порталом в свою пространственную каверну. И тем больше было мое удивление, когда стоило мне выйти на улицу, как ко мне подошел отряд местной стражи. Внимание! Вы обвиняетесь в нарушении закона. Сложите свое оружие и артефакты и проследуйте за нами. В случае неповиновения мы будем вынуждены применить силу со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Быстро проговорил он. Остальные стражи тем временем взяли меня в кольцо, чтобы отсечь возможность для бегства. Глава 12. Иллюзорный сюрприз. И вот тут, судя по их напряженным лицам, охранники ожидали от меня самой разной реакции. Начиная от того, что я покорно отдам им свое оружие и артефакты, признавая тем самым их власть, и заканчивая тем, что я пущусь от них в бегство или даже сам попробую их атаковать. Все-таки мой отображаемый 21 уровень позволял мне иметь уже самые разнообразные навыки и умения. Я же, судя по их шокированным мордам, их ну очень удивил, так как не повел себя ни по одному из вышеперечисленных и привычных для них сценариев. А вместо этого я просто начал говорить: «Я признаю вашу власть и беспокойство, многоуважаемые стражи, однако согласно пункту 286 торгового уложения вы не имеете права причинять мне вред либо требовать изъятия имущества у уважаемого члена нашего славного города в моем лице без очень веских на то оснований. Кроме того, я хотел бы немедленно узнать, кто и в чем меня обвиняет». Ара удивленно как-то вырвалась у главного стража. «Вы обвиняетесь торговым домом Коруна в проникновении на его закрытую территорию, воровстве и дальнейшем бегстве от его службы безопасности. В торговом доме после вашего проникновения была обнаружена недостача некоторого имущества, которое вам следует вернуть или выплатить его полную стоимость. Также мы должны осмотреть ваши вещи на предмет наличия там ворованных предметов. Понятно, все тот же гадский торговый дом, в котором правят полуэльфы. Да я уже начинаю потихоньку ненавидеть этих оборзевших созданий. Вместо того, чтобы разобраться во всем и как следует извиниться, собираются меня еще и ограбить. А что касается вас, то как вы сможете доказать, что являетесь уважаемым членом нашего города? С ухмылкой наполовину своей страшной морды проговорил людоящер. И тут мне как никогда помог мой золотой жетон, ранее полученный мною в торговом доме Эрна. При виде его энтузиазм главного стража тут же иссяк. Притом, думаю, мне вполне бы хватило и серебряного жетона для того, чтоб меня вовсе отпустить, не будь моим обвинителем другой торговый дом. Здесь же у меня был сразу золотой, а существ, обладающих такими предметами, наверняка трогать категорически не поощрялось. Да и для стражи это значило, что торговые дома опять втягивают их в какую-то свою игру. И все же я вынужден отвести вас в наш участок, с явной неохотой наконец проговорил он. Уж больно серьезные обвинения против вас выдвинули эти ушастые. Разумеется, все ваше имущество так и останется при вас. Вы готовы следовать за нами? На это я уже согласился, поскольку в соответствии с местными законами тут он был прав. Для заключения мне выделили отдельную камеру, в которой даже находилась кровать, стол, стул и даже тумбочка с вешалкой. И да, у моей тюремной комнаты даже был свой личный туалет. Другими словами, наличие у меня золотого жетона оценили. С любым другим заключенным стражники возиться бы так точно не стали. Да и я уже знал, что всех остальных кидают в групповые камеры, имеющие по 4 лежачих места и вонючую дырку в полу вместо туалета. По крайней мере, такую картину я составил для себя, сначала просканировав окружающее пространство посредством воли, а потом подключив умение, многократно усиливающее слух, и немного послушав разговоры как моих собратьев по несчастью, так и стражей, находившихся в караулке. Впрочем, вскоре мне это надоело, и я, усевшись в позу лотоса и оставив дополнительное сознание контролировать округу, провалился в иллюзорный мир. Совсем забыл сказать, что пространство в самой тюрьме было заблокировано, видимо, чтобы не дать своим заключенным сбежать, а также на самих решетках и стенах виднелись какие-то знаки, от которых ощутимо тянуло энергией, также, видимо, служившие этой цели. И все же блокировка эта была какая-то слабенькая. Ну или мне так уже это просто кажется. По крайней мере, игрока, впервые изучившего телепортацию или блинк, она, думаю, вполне бы остановила, но никак не того, кто более-менее разбирается в пространственной магии и имеет хотя бы сродство с пространством первого уровня. Хотя для таких индивидов наверняка в этой же тюрьме имелись гораздо более защищенные камеры, а то и ошейники с магическими кандалами. В общем, несмотря на местную блокировку, перейти в иллюзорный мир мне особых проблем не составило. Притом в этот самый мир я практически больше не выходил с момента нашего посещения домена и битвы с множественными иллюзорными тварями, напавшими там на нас. Почему-то при мысли о том, чтобы войти в это место, у меня возникало какое-то тревожное чувство. Вот не хотелось этого делать, и все тут, да еще и чувство опасности почему-то слегка тоже начинало неприятно о себе напоминать. В такие моменты я себя пересиливал и все равно входил, чтобы, так сказать, себя перебороть и все проверить, но, не найдя вокруг своей комнаты ничего интересного, сразу обычно оттуда сбегал обратно в наш мир. Уж не заработал ли я себе фобию? Сам я к психологам с проблемами никогда не ходил, но слышал, что, по идее, с ними надо разбираться, и делать это, по идее, следовало как можно раньше, пока эта самая проблема в голове не укоренилась, ибо потом искоренить ее будет уже гораздо сложнее. Ну а тут у меня образовалось неизвестное количество свободного времени, которое я как раз этому и мог посвятить. Да, его можно было бы, конечно, занять растрачиванием опыта или изучением каких-то навыков, но делать этого на глазах у стражи не хотелось, а то, что за нами как-то наблюдают, я не только чувствовал, но и даже знал после прослушивания чужих разговоров. Итак, вот я снова в своем иллюзорном мире. Тут вроде как ничего не изменилось, за исключением того, что моя божественная энергия сейчас вырабатывала Ви, а не Пси, поэтому ее размеры были не особо большие. Притом мне показалось, или она стала даже немного меньше. Опять ничем не обоснованное чувство легкого беспокойства. Притом моя комната была укрыта сейчас контуром тьмы, так что увидеть ее бы никто не смог. И кстати, в окружающем пространстве, кроме моей комнаты, было еще несколько сотен световых пятен, а значит, я не единственный обладатель разума в этом мире. Притом эти видимые мне пятна принадлежали только тем игрокам, что не скрывали свои комнаты, как делал это я. И это только те, что в данный момент находятся в этом иллюзорном мире. Когда адепт разума в обычной реальности, засечь или как-то найти его комнату становится невозможно. Поднявшись в воздух, осмотрел хозяйским видом свое виртуальное имущество. Статуя воительницы в центре, буквально упирающаяся головой в потолок, по сути, единственное, что напоминало о том ее величии и тех размерах, когда я питал ее своей божественной энергией. Можно, конечно, изучить те карты с псидаром, которые у меня даже есть, вот только, блин, да что это со мной? Опускаюсь на пол и, усевшись поудобнее, пытаюсь как бы прислушаться к себе. Ведь я же понимаю, что что-то не так. Вот только что, я как бы сливаюсь с окружающим пространством и тут же, распахнув глаза, создаю в руке шар из пси-энергии, после чего взлетаю и устремляюсь в сторону от своей комнаты. Ибо причину своего беспокойства я, кажется, нашел. Если смотреть на мои иллюзорные владения со стороны и снизу, то там обычно можно было увидеть простой светящийся пол. Впрочем, он таким и оставался, но вот только сейчас к этому полу присоединилось какое-то темное пятно. И должен сказать, что оно было весьма приличных таких размеров, метров под 10 в диаметре. А само это пятно буквально клубилось жутковатого вида темной энергией. Так, кажется, причину я все-таки смог найти. Что дальше? Ведь надо эту гадость как-то от моей комнаты отлепить. Да и вообще откуда это на ней взялось? Ведь Алия говорила, что стоит тебе выйти из иллюзорного мира, как твоя комната также растворяется в окружающем пространстве и перенестись с ней вместе другим существам или сущностям невозможно. Может, в этом мире есть какие-то болезни или паразиты, тянущие силы из подобных комнат, и я сейчас одного из них случайно подцепил. Тут же созданный мною ранее шар из пси-энергии летит в эту черную дрянь, взрываясь при соприкосновении ярчайшим светом. И на этот раз это пятно отреагировало. Точнее не само пятно, а тот, кто, как оказалось, скрывался внутри него. Не знаю, как это возможно, но, видимо, это была какая-то пространственная полость вроде моей каверны, только она существовала в иллюзорном мире и была прикреплена к дну моей комнаты разума. Ну и сейчас из нее выметнулись щупальца огромного кракена. Да, да, одного из тех монструозных чудовищ, что атаковали нас в иллюзорном мире домена с ускоренным в 1000 раз временем. Притом эта тварь была значительно превосходила тех, с которыми мне ранее приходилось сражаться. Иллюзорный пожиратель, с плюс, уровень 53, стоило из проема появиться его гигантской голове, как его огромные щупальца, заканчивающиеся метрового размера когтями, буквально выстрелили в мою сторону. Только в самый последний момент мне удалось телепортироваться в сторону, буквально чудом избежав того, что меня могли разорвать на куски. Тут же еще раз телепортируюсь, только на этот раз назад, чтобы как можно больше разорвать дистанцию с существом. Внимание! Пространство заблокировано. Он делает свой ход, не давая мне уйти. Вот только мне этого и не надо, ибо расстояние я уже набрал. Наказание Кречета. Вот только способ бороться с этими монстрами мною был уже ранее придуман и надежно проверен на подобных созданиях. Ну и энергии для самого меча я сейчас не пожалел, влив половину общего своего резерва, хотя обычно на таких чудовищ хватало всего лишь трети. Гигантский 12-метровый меч врубился в голову твари, пронзив ее насквозь и застряв в ней своей рукоятью. Вот только это создание все еще оставалось живо. Притом оно, сразу позабыв обо мне, решило скрыться обратно в этом туманном пятне, из которого оно, собственно, ко мне и вылезло. Еще мгновение, и оно просто сбежит. Я же отчаянно пытался найти хоть какое-то решение, ибо я почему-то искренне был уверен, что если монстр скроется там, то я больше не смогу его оттуда достать и по итогу получу сильнейшего противника, живущего прямо под моей комнатой, да еще и понемногу сосущего из нее мою пси-энергию. Это я ясно понял сейчас, ведь размер моей комнаты действительно слегка уменьшился, и думаю, что Кракен сыграл в этом не последнюю роль. Ну и самое главное, тут у меня не было моих крутых артефактов вроде того же секатора, одним ударом которого можно было бы сразу располовинить своего врага. Ускорение. Все вокруг практически застыло, давая мне еще немного времени. Ну а дальше я просто схватил как бы мысленно свою комнату и стал удалять ее от пытавшегося удрать существа. Вместе с этим вход в пространственную каверну стали закрывать образовавшиеся по моему желанию прочные стальные прутья. Правда, для столь резкого роста я тянул пси-энергию буквально отовсюду, в результате чего все мои постройки просто развеялись, превратившись в облачка пси. Прощай, красивая статуя. Надеюсь, Алия не сильно расстроится, когда увидит, что ее больше нет. Кракен все же каким-то резким движением вытянулся, достав и зацепившись одним из щупалец до образовавшейся возле прохода стальной клетки, после чего невозмутимо стал выламывать ее, чтобы проникнуть внутрь. Вот только для меня, ускоренного в 7 раз, эти его действия были невероятно медлительны, и времени на то, чтобы создать второе и последнее мое заклинание, у меня было предостаточно, ибо сейчас я вложил в него все свои остатки сил и после этого удара окажусь без капли энергии. Наказание Кречета. Усиление намерений. На этот раз я целился немного ниже головы, туда, где из его тела начинали расти массивные щупальца. И после того, как умение пронзило существо, целую секунду ничего не происходило. Кажется, не сработало, успел подумать я. Но потом на меня обрушился водопад входящей в меня жизненной силы. Внимание! Вы получили 7420 ОС, 9565 3400, 25000. Внимание! Вы получили 171 уровень, 6165 3420. Внимание! Вы получили 172 уровень, 2745 3440. Внимание! Божественная пси плюс 5, 77. В этот момент из-за полного отсутствия пси-энергии меня выкинуло обратно в обычный мир, где, как я оказалось, сидел весь покрытый потом и дрожал так, как тело принимало большой объем чужой жизненной силы. И несмотря на это мне где-то глубоко внутри мне было очень плохо, а из носа выбежала тонкая струйка крови. Внимание! Вы получили малое отклонение пси. Внимание! Вы получили малое отклонение ви. Внимание! Вы получили малое отклонение ци. Внимание! Вы получили малое отклонение маны. Отклонение сразу в 4 энергиях, это вам не шутки. Вот это меня, конечно, откатом нехило так накрыло. Только отклонение праны не заработал. И то только потому, что при конструировании своего убернавыка эту энергию просто не использовал. И это, кстати, хорошо, так как именно прана меня сейчас и поддерживает, давая мне силы. Иначе бы просто вырубился, потеряв сознание и провалявшись так несколько дней. А еще жалко, что перед битвой мое хранилище оказалось заполнено и весь опыт с охотника ушел на поднятие уровней. Хотя о чем это я вообще переживаю? Были мои мысли перед тем, как я просто вырубился, стоило моей голове коснуться кровати. Глава 13. Предстоящее испытание и подготовка к нему. Проснулся я от открытия дверей моей камеры. Быстрый взгляд, брошенный в интерфейс, помог определить, что со времени сражения с иллюзорной тварью прошло уже почти 5 часов. Долго же они меня тут мариновали. Впрочем, думаю, они могли держать меня здесь и дольше, но, видимо, по своим камерам или тому, что их тут у них заменяет, увидели, что вместо того, чтобы переживать и мерить отведенную мне камеру беспокойными шагами, я самым наглым образом сплю. Чувствовал я себя к этому времени уже весьма достойно, ибо регенерация быстро подправила все повреждения моего организма. С энергетическими системами было, конечно, сложнее, они слегка все еще ныли. Впрочем, даже тут я наблюдал некоторые улучшения. Вполне возможно, что моя великая регенерация, значок защиты авторского права, хоть и в гораздо меньшей степени, чем на основное тело, но также воздействует и на них. Вопрос могло бы быстрее решить одно или два применения дара дочери Изура, но в момент его активации все мое тело буквально обволакивало светом, а значит, если его использовать, то тюремщики это точно увидят, а это даст им лишние знания обо мне. Ну а главное правило любого игрока, скрывай всю информацию о своих умениях и навыках, ибо ее потом легко используют против тебя возможные враги. Ну а добыть ее совсем не проблема, особенно в этом мире, где все продается и покупается, были бы у тебя только очки системы. Выходите и следуйте за мной, сказал мне один из людоящеров, что вошли в мою камеру. Комната инспектора, а именно так, согласно изученным мною знаниям о местных законах, называлась эта должность, была обставлена в строгом спартанском стиле. Большой, полный бумаг и странных кристаллов стол. Какая-то необычная техника на нем, два шкафа и несколько стульев, видимо предназначавшихся для посетителей. Единственной солидной частью обстановки было огромное кресло, на котором развалившись полулежало это существо. Король людоящеров, Д, уровень 32. Ну и дополнили картину четыре небольших машины, стоявшие по углам комнаты и, видимо, служившие охраной этому чиновнику. Притом стояли они явно в режиме ожидания, так как никаких направленных в мою сторону орудий видно не было. «Как мне к вам обращаться?» После некоторой паузы спросил меня этот почти трехметровый гигант. «Зовите меня Кречет», — сказал я, усаживаясь на один из массивных стульев, стоявших напротив стола. «Могу я узнать, почему меня до сих пор не освободили? Ведь согласно пункту 167 торгового уложения такие действия неприемлемы. А что, лучшая защита – это всегда нападение. Впрочем, существо, сидящее напротив меня, нисколько этими моими словами не впечатлилось. Мне уже докладывали о знании вами наших законов», – не спеша проговорил он. «Однако, когда дело касается обвинений от великих торговых гильдий или высших аристократов, они, скажем так, мягко, не всегда работают. Да, если бы вы являлись сотрудником другой гильдии или служили одному из родов, это бы все поменяло. Но мне удалось навести про вас некоторые справки, и согласно им вы прибыли в этот мир совсем недавно. Притом сделали это без сопровождения, не получив соответствующего разрешения, а также не пройдя таможню. Поэтому с вас, как с единственного путешественника, причитается взять 1 системных очков в качестве таможенных сборов. Что касается торгового дома Коруна, то они требуют от вас сумму в 628 системных очков. По идее, следовало бы проверить ваши системные хранилища, но вы уже каким-то образом успели получить золотой жетон одного из великих торговых домов, а значит имеете право беспрепятственно проносить свои товары. Однако хочу заметить, что если будет доказано, что вы пронесли в наш мир один из запрещенных к продаже товаров, то вас постигнет немедленное наказание. Так, доказательства вашего присутствия на крыше их главной гильдии были нам предоставлены. По похищенным у них предметам есть только описание и их стоимость. Но не доверять словам таких достопочтенных торговцев у нас оснований нет. Учитывая ваши знания наших законов, вам наверняка известно, что вы можете либо оплатить сумму, которую вы должны таможне и торговому дому, либо можете отстоять свое право в бою на центральной арене. Также вы можете нанять и поставить взамен себя какого-нибудь бойца. Но должен вас предупредить, что, узнав, против кого вы решили выйти, вряд ли хоть кто-то согласится за вас сразиться. Ибо у торговых домов очень много достойных гладиаторов. Также вы можете заключить рабский контракт или договор найма до тех пор, пока не выплатите свой долг. Сказать, что я реально офигел от такой наглости, это не выразите сотой доли тех чувств, что я тогда испытал. Кречет, хочешь сразиться с очень серьезным противником на арене? Напарница находилась где-то в городе, так что групповой чат с ней прекрасно работал. Да и ответ от нее пришел практически моментально. Алия, насколько серьезным? Кречет, думаю, будет где-то 6-й уровень силы, может, начальный 7-й. Алия, хорошо, возьмусь. А еще говорил, что это я влипаю во всякие истории. Что касается уровней силы, то, как ранее рассказывала мне напарница, их считают, скажем так, весьма условно, и в пределах одной градации, как количество характеристик, так и навыки у существ могут сильно различаться, и все-таки как-то требовалось оценивать приблизительный потенциал противников, и чтобы их хоть как-то различать, и были придуманы подобные градации, причем от уровня к уровню они могли разниться в зависимости от расы, которая этот самый потенциал и высчитывала. Алия, как ни странно, считала этот потенциал на основе именно людей, а не архонтов. А учитывая, что практически все люди в их мире – это бесправные рабы, то, скорее всего, эта градация была создана, чтобы определить потенциал возможного бунтовщика, ну или еще по каким-то неизвестным мне причинам. Итак, первым рангом силы считался человек первого уровня, не владеющий никакими способностями и обладающий только тем, чем его от рождения наградила природа. Второй ранг – это человек примерно 5-го уровня. Такой обычно имел 1 или 2 навыка владения каким-то оружием и мог обладать парой простых Е-ранговых умений. Третий ранг – это человек, достигший 10-го уровня. Такой обычно обладал боевой формой, был мастером боевой или магической школы и мог иметь в районе десятка Е-ранговых навыков, а также 1 или больше Д-ранговых. Четвертый ранг – это уже крутой игрок, большинством которых и были представлены системные миры. В среднем такие игроки имели в районе 5 D-ранговых навыков и обладали большим количеством навыков рангом ниже. Я, кстати, со своей маскировкой косил, как правило, именно под такого игрока. Пятый ранг силы – это игрок 50 уровня, или, другими словами, уже элита. Тут могли появиться уже великие мастера своих школ, а также первые навыки с ранга. Как минимум большой магический дар или соответствующий уровень в любой другой мистической энергии. Шестой ранг – это уже элита из элит. Уровень в районе сотого. Все то же самое, как и у пятого уровня, только навыков больше. А также как минимум две очень хорошо развитые мистические энергии. Седьмой ранг соответствует человеку, достигшему 250 уровня. Это уже настоящий монстр, который в одиночку способен вырезать небольшую армию. Как правило, имеет божественную энергию и три хорошо развитых мистических силы, из которых как минимум одна достигла с ранга. Как правило, такое существо обладает бессмертием, которое было выбито из одного из высших эльфов или получено достижением божественной силы уровня в 75 единиц. Восьмой ранг – это уже древние и очень могущественные существа, живущие не одну сотню, а то и тысячу лет. Они примерно равны человеку 500 уровня. Как правило, конечно, это не люди, но сравнение с человеком все равно для общего понимания концепции тут остается. Имеют большое количество божественной энергии и, естественно, могут ее похищать с убитых врагов, обладающих этой силой или большим количеством веры. Главная мистическая энергия может достигать второго или даже третьего уровня на сранге. Наставник Ли был как раз из таких и имел зарождающуюся душу, стри. Девятый ранг – это существа, вплотную приблизившиеся по своей силе к младшим богам, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если один из таких является вашим противником, то лучше сразу бросайте все и бегите. Приблизительно соотносится с человеком 750 уровня. Десятый ранг соответствует человеку 1000 уровня. По сути, это и есть младший бог первого уровня. Возможно, игрок, достигший в одной из энергий в ранга. Мы с Ильей, кстати, соответствовали примерно восьмому рангу силы. И хоть по уровню игрока и сильно не дотягивали, но по развитию мистических энергий находились на самом пике подобного весьма условного ранжирования. Я согласен оплатить 10 остаможенных пошлин, но, боюсь, с торговым домом нам все же придется решать дело поединком. Людоящер некоторое время, казалось, даже с какой-то жалостью разглядывал меня. Хотя, может, я и ошибаюсь, и на его морде было что-то другое. Довольно трудно понять пантомимику других существ, особенно если эти существа, по сути, обычные рептилии. Ваше желание услышано и зафиксировано. После некоторого молчания произнес он: бой состоится сегодня на главной арене. Вам надлежит прибыть туда через 3 часа. Также вы можете поставить за место себя другого бойца, но уровень его должен быть никак не ниже вашего. И еще до начала сражения вам придется надеть отслеживающий ошейник, чтобы вы не сбежали из города до разрешения этого дела. Порталами вы тоже при этом не сможете пользоваться до снятия с вас всех обвинений. Хорошего вам дня. Последние его слова, кстати, говорили о еще одной лазейке, которую этот чиновник ненавязчиво мне подсказал. По сути, не хотя я сражаться и желая сэкономить, я бы мог пойти на рынок и, купив раба выше себя уровнем, а это 22 и краткий уровень, просто выставить его вместо себя на бой. Да, того, конечно, убьют, но зато и я останусь при этом жив и еще и сэкономлю, так как покупка такого раба обойдется мне как минимум вдвое дешевле, чем оплата штрафа торговому дому. Притом такие рабы у меня уже есть, и мне для того, чтобы разрешить эту ситуацию, даже тратиться особо не надо. Вот только я не привык ради каких-то своих интересов отправлять подчиненных мне разумных на верную смерть. Пока еще не привык, и очень надеюсь, не скоро и привыкну. Ну и самое главное, так это то, что торговцев следовало наказать. Получив свободу, первым делом поймал небольшой колесный транспорт и за серебряную монету попросил довести меня до своей гостиницы. Да, я мог легко перейти туда с помощью портала, но сейчас на мне был надет отслеживающий артефакт, а я не хотел, чтобы те, кто за ним следит, узнали, что я могу свободно перемещаться в любую точку этого города. Пришел же я сюда для того, чтобы потратить ранее полученный в торговом доме опыт, ибо хранилище у меня было максимально заполнено. 2735-3440, 25 000, 25 000. Поэтому стоило мне переступить порог оплаченного гостиничного номера, как я сразу шагнул в свою пространственную каверну. Но для начала надо исправить некоторые проблемы. Дар дочери Изура. Физическое состояние у меня и так было на высшем уровне, а вот мистические отклонения срочно требовалось убрать. Благо, что даже с отклонениями энергии у меня уже скопилось более чем достаточно для нескольких активаций этого лечения. Дар дочери Изура. И только после второго применения пришло внутреннее облегчение, подтвержденное сообщениями системы о снятии отклонений. Так, а теперь еще раз просмотрим имеющиеся в наличии карты навыков. Аура владыки ужаса, С. Стоит, наверное, когда-нибудь ее изучить, но сейчас мне особо никого пугать в этом городе не требовалось. Полет, С. Тоже вещь весьма в хозяйстве нужная. И хотя я и так неплохо летаю самыми разными способами, делать это еще лучше не помешает. Призыв гигантского земляного червя, С. Ну вызвать такую тварюшку и, пока все вокруг мечутся, кричат и пытаются с нею справиться, обворовать чью-нибудь базу, например, какого-нибудь торгового дома. Впрочем, это тоже не самый лучший из вариантов, а вот это уже очень интересно. Спокойствие времени, С. Позволяет замедлить течение времени на определенном участке. Минимальные требования. Великий магический дар, С. Сродство со временем, Д. Заполнение 4226 10 тысяч. Заполняю опытом и изучаю. 103440, 21861, 25 тысяч. Огромный массив знаний тут же устремляется в мою голову, притом благодаря моему развитому сродству со временем вся эта информация абсолютно понятна для меня и логична. Не знаю, с чем это можно сравнить, возможно, с моментом невероятного озарения, когда доступная тебе стихия проста и понятна, а ты просто стоишь и удивляешься, почему не делал таких элементарных вещей раньше. А когда это все закончилось, я еще некоторое время пытался словно зацепиться за тот момент ускользающего от меня всезнания и всемогущества. Вполне возможно, что то, во что я сейчас на время погрузился, это какое-то информационное поле самой системы. А в том состоянии, в котором я пробыл всего несколько минут, системные боги находятся на постоянной основе. Внимание! Ваше сродство со временем поднялось естественным образом. Плюс 1, 4. Аво, у меня аж понимание данного концепта повысилось. Впрочем, с ранговые навыки, это было уже серьезно, особенно когда они не чисто системные, вроде нажал на кнопку и получил результат, а такие, несущие в себе немалый объем информации и самого концепта, необходимого для их использования. Ну а если коротко, то я теперь мог создавать участки пространства с замедленным временем. Был тут и один отрицательный нюанс. На то, чтобы создать такой участок, нужно было потратить секунд 15, а значит, прямо во время боя это умение использовать было сложновато. Но вот, скажем, при обороне, если как следует подготовиться, можно будет плотненько окружить себя такими участками. Время тоже в этих участках текло совершенно по-разному, но что я точно понял, полностью его где-то остановить просто никакой энергии не хватит, моей так точно. Средним и самым экономным по энергии режимом было замедление времени примерно в 3 раза. Если попробовать замедлить его всего в 2 раза, то на это почему-то надо было потратить даже больше сил, чем на базовое действие. Ну, а дальше, увеличивая поток вливаемой силы, можно было замедлить время на определенном участке и в 10, и даже в 20 раз. Пожалуй, если я весь свой резерв потрачу, то смогу создать точку, где время в 100 раз замедлится. Продолжительность действия подобной ловушки и ее форму тоже можно было менять, и зависели они также от вложенных сил и понимания того, что ты вообще делаешь. Например, будь у меня до времени, с плюс наверняка я мог бы вытворять с этими участками все, что хотел, да и создавал бы их намного быстрее. Ну тут уж имеем, что имеем. Следующее умение, которое я выбрал для изучения, так это слышащий С. Позволяет определять, подслушивать, читать и даже блокировать чужие чаты. Владелец на расстоянии до 200 метров получает примерное направление, в котором общаются чужие игроки, объединенные в группы по своему чату. На расстоянии до 50 метров владелец с вероятностью в 50 сможет читать то, о чем общаются чужие игроки. На расстоянии до 10 метров владелец с 50 вероятностью сможет писать в чужом чате. При расстоянии в 5 метров владелец с вероятностью в 20 может заблокировать отправку сообщения другим игрокам. При активации умения расход 1000 единиц маны в час, заполнение 8921 10000. Такое мне точно пригодится в городе, где полным-полно игроков, которые общаются между собой в основном за счет подобных чатов. Да и количество опыта в карте было практически максимальным. Поэтому заполняю и изучаю. 103 440, 20 782, 25 000. На этот раз умение было чисто системным и особо никаких знаний мне не передало. Ну и активировав его, я естественно никаких сообщений не услышал, так как поблизости просто никого не было, но я еще обязательно испытаю его, как только выйду в наш мир. Так ладно, следующая карта, что была у меня на очереди. Великое пространственное хранилище, с плюс, создает привязанную к игроку пространственную складку, позволяющую переносить предметы между локациями. Привязка к душе, объем 6 м, заполнение 3221 10000, также заполнил ее опытом. 103 440, 14 325 000, вот только изучить мне ее не дали, так как в каверну буквально ворвалась запыхавшаяся Алия. Ну и как дела у нашего героя, который абсолютно никуда не влипает? Довольно улыбаясь, произнесла она. И гораздо более важный вопрос. Ты ничего нового не заметил? Притом второй вопрос был гораздо более коварный и опасный, нежели первый. И будь я обычным среднестатистическим мужчиной, я бы, наверное, просто развел руками. Ведь мужчины не всматриваются обычно в своих избранниц, ища в них какие-то изъяны. Для нас важна больше общая картина. Если девушка тебе нравится, ты воспринимаешь ее общий образ в любом случае как красивый и положительный, как бы ни были взлохмачены ее волосы и во что бы она ни была одета. Мужчина смотрит как бы в целом и на незначительные изменения внешности внимания обычно не обращает. Ну подумаешь, появилось какое-то украшение, да и фиг с ним, твоя девушка и без него была красивая. Поэтому мелкие изменения во внешности для нас практически незаметны. Женская же половина очень обижается, если ее избранник такие мелочи не замечает. У тебя волосы сейчас очень красиво вьются, и вон та диадема просто прекрасна. Улыбнулся я ей, благодаря Бога за хорошую память. Хм, молодец. Ладно, давай рассказывай, что там у тебя опять приключилось. Уселась она мне на колени и довольно прищурилась. Глава 14. Момент триумфа и славы Алии. Центральная арена, на которую мы явились по приказу инспектора, была очень большой. По крайней мере, если ее сравнивать с тем местом, где вчера сражалась Алия, то тут их размеры, как и оформление, были просто несопоставимы. И все же я встречал и более впечатляющие объекты. Например, та же арена Эрлгласта из мира полубогов, и если сравнивать с ней, то тут уже это место проигрывало практически по всем своим показателям. Вот только там я сам был в роли гладиатора, а тут пока еще мог посмотреть на все с высоких зрительских трибун, на которых, к слову, находилось сейчас не меньше 6, а то и 7 тысяч зрителей. И это несмотря на то, что большинство мест на трибунах пустовало. Ну и пришли они, ясное дело, не из-за наших скромных разборок. Тут, по сути, почти каждые 10 минут кого-нибудь доубивали. Впрочем, чего я еще хотел, если почти любую задолженность, оплату или просто какой-то конфликт предлагалось сразу решать на арене, и там уже, как правило, оказывалось, что кто сильнее, тот и прав. Да и бойцы здесь уже выступали явно посильнее тех людоящеров, с которыми сражалась моя напарница ранее. Скажем так, тут уже была совсем другая весовая лига, и как пример, по приходу нас встретил распорядитель этой арены, и вот тогда я понял, что совсем не так крут, как изначально сам себе навыдумывал, ибо от этого существа буквально веяло силой. И он был, пожалуй, одним из тех, с кем бы я предпочел не сталкиваться в качестве противников. Вольный игрок, значок защиты авторского права. Темный эльф, значок защиты авторского права. Уровень 153. И ладно, хоть сам он в боях не участвовал, просто предлагая спорящим сторонам вступить в системный поединок. После которого, кстати, тоже, как и у моего умения, с проигравшего выпадало сразу 4 карты навыков. Притом себе эльф из этой добычи ничего не брал, и абсолютно все отходило непосредственно победителю. А это как само тело, так и оружие с артефактами, что находились на поверженном бойце. И это странно. Как же он тогда нарастил себе такой уровень, если сам нисколько не претендовал ни на какую добычу? Хотя наверняка он имел немалый доход со ставок, да и просто чтобы сюда попасть, надо было заплатить 10 серебра, что по местным ценам вполне немало. Ну а учитывая тысячи зрителей, что сейчас сидят и гомонят на трибунах, то без навара он точно не оставался. И кстати, несмотря на то, что уровень Алии, а также вся ее системная информация были скрыты весьма серьезным умением, он сразу озвучил на встрече с представителем торгового дома, что за меня будет сражаться человек 136 го уровня. А это был сейчас истинный уровень Алии. И да, я попросил ее сразиться на арене за меня. Почему? Да все просто. Ее достаточно высокий уровень был всего лишь прикрытием ее истинной силы, ибо основными ее достоинствами было то, что она была великим мастером третьей ступени школы падающего листа, имела великий магический дар, значок защиты авторского права, зарождающуюся душу, С, чертоги разума, Д, а в дополнение ко всему она уже, используя карты с этой особенностью, умудрилась поднять недавно полученную плоть до уровня большого сосуда вечности, Д, и это не считая ее дара пространства, С, 5-5, и прочих умений. Ну и последней нашей маленькой хитростью была магическая пуповина, благодаря которой мы могли беспрепятственно обмениваться с ней энергиями. Притом во время нашей крайней посиделки Алия предположила, что защита арены наверняка может как-то купировать эту нашу связь, и поэтому предложила провести это соединение через какие-то внешние слои реальностей. Притом она не только высказала эту идею, но и сразу же воплотила ее в жизнь. Круто. Правда, скорость передачи энергии по такому каналу достаточно сильно упала, но сам факт того, что это можно было осуществлять, уже радовал. Ну а ко всему прочему теперь такую связь было просто невозможно ни отследить, ни как-то прервать. Ну и если я почувствую, что противник у девушки будет слишком серьезный, то согласно местным законам всегда смогу заменить ее обратно на себя. А вот какого-то другого бойца я уже вместо нее поставить не мог. Сам же я решил побыть пока в тени, ибо о моих возможностях тут вообще никому не было известно, в то время как девушка себя уже успела проявить, показав часть своей силы в предыдущих боях. Да и, как я, собственно, и ожидал, представитель торгового дома посчитал Алию не столь опасной, ведь она была хоть и высокоуровневым, но всего лишь человеком, выставив против нее игрок, значок защиты авторского права, полуэльф, Д, уровень 79, и это был достаточно сильный боец. Притом он имел очень хорошую броню и был сплошь увешанный какими-то дорогими артефактами, несомненно, делающими его еще сильнее. Но, как по мне, с таким напарница должна была точно справиться. Ну и что самое главное, так это то, что здесь я мог сделать ставку в невероятные 10-0-0-0 ОС, при коэффициенте в 4-1 в пользу эльфа. Это же просто шикарно, что они так не верят в нас, обычных людей. На этот раз Алия переодела кожаную броню, в которой ходила по городу, на свой любимый сранговый доспех. Полуэльф же вышел в одной из тех техномагических версий доспехов, что продавал торговый дом Эрна. А я благодаря практически идеальной памяти помнил ее модификацию. Сранг, хранилище маны на 17000 единиц, усилители мышц, возможность летать до получаса и даже плазменная турель, управляемая встроенным искусственным интеллектом. Да только за счет одного такого доспеха он колоссально увеличивал свои боевые возможности. В руках у него также были два меча, что только еще более добавляло к происходящему на арене интереса. Ведь не каждый день великие мастера очень похожих боевых школ сходятся на арене в смертельной схватке. Кстати, про нашего противника информацию я подслушал, используя свой божественный слух, и тут же передал все, что получилось узнать, Алия. Ведь завсегдатаем арены были уже известны многие сильные и слабые стороны некоторых знаменитых бойцов. А этот парень был именно из таких, обладая просто великолепным набором прокачанных навыков, способных увеличить его шансы в бою с одиночным, но сильным противником. А еще даже когда между ними начал разрастаться поединочный купол, наш групповой чат, как и ранее установленная мысленная связь, продолжали работать. Стоило таймеру закончить отсчет, как полуэльф сразу активировал что-то вроде пентаграммы, что окружило то место, где стояла девушка, а автоматическая турель у него за плечами успела выплюнуть целую очередь из небольших плазменных шаров. Однако все это пришлось на пустоту, ибо напарница исчезла из того места, куда пришелся удар, появившись сбоку от полуэльфа и нанеся по тому молниеносный выпад напитанным духовной силой оружием.